умиротворение, которого не знал еще. Умиротворение мое не уменьшая счет. Заполняет музыкальный софт, это редкий сорт. Купи около 500 лишь за этот год. Мой метод один из тысячи метод, но в нем много веток. Как у нашего метро, по ветру разносятся звуки моего интро. Нейтрон, это мне заменяет корону, трон и денег ведро. Рок для меня целый день без пары строк. Срок невелик, но мне хватает и его. Тай дни, по-видимому, мне знаком итог. Мой хип-хоп не погиб, пока лимит рифм не истек. Это стёб, которого мне не хватает вне трека. Вот и все, в жизни же я словесный коллега. Мне часто не хватает человека жать на рекорд. И пусть я сам упогазанный дома, это главное для меня. И пусть они вменяем, я не буду делать то, что не хочу или не понимаю. Я души не чаю в своем деле, заняв свою нишу. Я дома, не в телике и не в хай-дефинишн. Я выше вышел, и ты ж не тронешь мыши. Сделать тише то, что ты слышишь. Ведь мы с тобой одним воздухом дышим. Я тебе нужен, как летом лыжи. Нигеры в Париже или дирижеру пассатижи. Президенты на афишах, но без меня это трек. Будто бы покер без фишек, трюк без престижа. Или барыжья без ментовской крыши. Будто торт без вишен, и в другом уже себя не вижу. Как куча плюшевых мишек, ты сердец топлю на жижу. Неожидан, как шиш на бирже труда и фонда биржи. Законней гашиша, но приятней тех запретных шишек. Будто на крыше коты, я это классика. Я не такой, как ты, но и не ровня классика. В серой массе, как белая, среди серых мышей. Все свободные, у меня лишь ошейник на шее. Сколько клише, не шей себе, люди просят новое. Зачем тогда писать треки эти и альбомы? Ведь по-любому до завтра это забуду. Зачем же я тогда строки эти так запутал? Не новый Будда, не новый Далай-Лама. Но я добавлю дилей сюда и панораму. Зачем я сыплю соль на рану, которой нету? В программе же пишу MP3, а не кассету. Хочешь сотри, хочешь добавь себе в плеер куда-то. Я пишу о том, что внутри, хоть не патологоанатом. Мне плевать на даты релизов, я не подлиза фанатов. Хотя может и надо, ведь как Украина в НАТО. Я хочу концерты, гастроли, отдых в Эмиратах. Хотя мне хватает, что я дома, и это правда. Главное для меня, и пусть они вменяем, я не буду делать то, что не хочу или не понимаю. Я души не чаю в своем деле, заняв свою нишу. Я дома, не в телике и не в хай-дефинишн. Я выше вышел, и ты ж не тронешь мыши. Сделать тише то, что ты слышишь. Ведь мы с тобой одним воздухом дышим. Я тебе нужен, как летом лыжи. Нигеры в Париже или дирижеру пассатижи. Президенты на афишах, но без меня этот трек. Будто бы покер без фишек, трюк без престижа. Или барыжья без ментовской крыши. Будто торт без вишен, и в другом уже себя не вижу. Я дома. И это действительно.